Лаборатория. Эпизод первый. Входом в сам подземный комплекс являлся лифт, который переделали для спуска под землю. Все указывало на то, что лабораторию построили еще до катастрофы, а состояние комнат наземных этажей говорило о том, что в них жили люди. Для вызова лифта требовалось просто нажать кнопку, никакой секретности. Внутри лифт также ничем не выделялся. После того, как зеленый нажал на кнопку, двери лифта закрылись, и группа начала спуск. Все на пол. Зеленый приготовил РПГ и сел на одно колено перед дверями. Как только двери раскрылись, он, не раздумывая, выстрелил, вскочил и, бросив РПГ, нажал на кнопку закрытия дверей. Переждав пару минут, он приготовил свой ФН и открыл двери. Попугай с вороной последовали его примеру, приготовившись в любой момент открыть огонь. Надо сказать, коридор встретил группу довольно яркими красками. Серые бетонные стены покрывали свежие багровые пятна вместе с ошметками плоти. Тут и там лежали развороченные бронежилеты и покореженные остатки винтовок. Более-менее целые куски местами обгорели, и вся эта прелесть была изрядно покрыта бетонной крошкой. Все это красноречиво говорило о том, что рикошет – страшная вещь. Теперь нужно как можно скорее добраться до комнаты охраны. Спуск представлял собой железную винтовую лестницу, из-за чего приходилось за каждым поворотом ждать появления противника. Поэтому, собственно, группа спускалась очень медленно, стараясь издавать как можно меньше шума. Это не всегда удавалось, так как иногда ступени скрипели и могли выдать движение команды. Несмотря на все это, троица смогла спуститься без проблем. Теперь по плану – захват комнаты охраны. Комната представляла из себя каморку площадью 8 на 8 метров, в которой осуществлялась слежка за всем комплексом, и находился главный узел управления системой безопасности. Правда, это не распространялось на управление дятлом, так как единственным, что соединяло его с комплексом, была система питания, исключая запасной генератор, которого не хватало для активации установки. Именно аварийные генераторы и обеспечивали работу лаборатории на данный момент. А значит, все функции, требующие хоть немного больше энергии, чем банальное освещение, были отключены, в том числе и охранные системы. Те же автоматические турели сейчас не работали. Однако камеры были в рабочем состоянии, а значит, монолитовцы вполне могут координировать свои действия и дать достойный отпор. Всего в комнате находилось 4 монолитовца. Двое следят за камерами и осуществляют управление. Двое их охраняют. У каждого в распоряжении находится FN Scar, ГЛОК-19 и достаточное количество патронов к ним. Разумеется, каждый облачен в стандартный бронекостюм и имеет соответствующую боевую подготовку. Учитывая все эти факты, захват поста становится задачей очень сложной. Помимо этих 4, по комплексу разбросаны еще 15-20 фанатиков, не считая обслуживающего персонала, которые носят при себе минимальный комплект снаряжения, ограничивающийся ГЛОКом и запасным магазином к нему. Вроде и немного, но обращаться они с ним умеют и легко пускают в ход при чрезвычайных ситуациях. Ворона с попугаем внимательно слушали инструктаж. Они оба понимали, что от этого зависит не только успех операции, но и их жизни. Шанс будет только один. Если их поймают, то разбираться не будут, а пристрелят на месте, как нарушителей. Поэтому нужно все сделать быстро и без лишнего шума. Остается только вопрос, как это сделать. Зеленый предложил следующий план. Он снимет 2 охранников с винтореза. Как только наблюдавшие высунутся, попугай и ворона откроют огонь на поражение. Наступила пора предварить план в действие. Этому мешало слишком хорошее освещение и небольшое расстояние до цели. Всего-то около 50 метров. Прикинув в уме их примерное расположение, Зеленый вскинул винтовку. Медленно выдохнул, резко выглянув из-за угла, сделал два выстрела. Сразу после первого выстрела из снайперской винтовки коридор огласило две очереди из ФН, вышибая бетонную крошку из угла, за которым прятались сталкеры. Продолжалось это действо всего пару секунд. Очереди стихли, и с тихим хрипом два тела упали у дверного проема. Практически сразу после этого показался третий монолитовец, но Зеленый уже скрылся за углом, а его место заняли товарищи, практически синхронно открывшие огонь. Огонь из СКАР был сразу же подавлен выстрелами из АК и МП-5. Пули, если не ранили, то смогли сильно дезориентировать фанатика, то и дело попадая в шлем и отдаваясь эхом в голове. Это можно было сравнить с тем, как если бы ему просто надели на голову металлическое ведро и били по нему половником. Хотя, конечно же, эхо было явно не таким сильным, но оно вполне компенсировалось импульсом от пуль, из-за чего он сильно увел очередь в сторону, поляв пустую бетонную стену. В итоге монолитовец неосознанно подался вперед, тем самым открывая незащищенную шею, которую сразу же прошили пули от автомата «Попугая» и пистолет-пулемета «Вороны». После этого их оружие одновременно щелкнуло, сообщая о том, что магазин пуст. Зеленый сидел, оперевшись спиной о стену и зажмурив левый глаз, из которого текла кровь. Ворона сразу же подскочила к нему, желая помочь. Когда Зеленый открыл глаз, она вздохнула с явным облегчением и потянулась за флягой с водой. Глазное яблоко было полностью залито кровью, но, очевидно, оставалось целым. Пуля прошла в опасной близости, практически задев угол глаза, из-за чего кровь из раны и смогла так обильно залить его. Умывшись, Зеленый стал часто моргать, после чего, наконец, смог прийти в себя. В его голове все еще сильно звенело, но он уже мог мыслить более-менее ясно. Теперь в комнате остался один противник, которого необходимо как-то выкурить. Сейчас у него преимущество, которое он полностью осознает и вряд ли от него откажется. Хотя один выход был, и Зеленый его озвучил. «Ворона, те капли еще у тебя?» «Да, но зачем они тебе? Они же бесполезны». «Ну, не совсем. Давай, сейчас фокус покажу». После этого Зеленый взял один артефакт в руки и, надломив его, бросил в комнату. Сначала раздалось тихое шипение. Затем из комнаты стал виднеться белый пар, и с каждой секундой его количество только увеличивалось. Через несколько секунд вся комната была им заполнена настолько, что увидеть что-либо не представлялось возможным. Зеленый подошел ближе и встал с краю проема. Через пару секунд из него показался шатающийся, еле стоящий на ногах монолитовец, который, ко всему прочему, сильно кашлял. Но все же фанатик остается фанатиком в любой ситуации, и, завидев противника, он сразу же кинулся на него, пытаясь убить его голыми руками, невзирая на нож на поясе. Зеленый ждал этого. Он поднырнул под руку монолитовца, схватил за нее и, выхватив обрез, просунул его под шлем. Раздался приглушенный выстрел. Шлем подпрыгнул, и из-под него полилась кровь вперемешку с кусочками мозга и мяса, обильно заливая обрез и перекрашивая древко в багровый цвет. Когда Зеленый убрал ствол, труп фанатика завалился вперед и упал на тела своих товарищей, добавляя свою кровь к луже, которая уже образовалась на полу. Зеленый перезарядил обрез. «У нас еще пара минут, после чего пар рассеется. Не дышите им, он токсичный». Эпизод второй. Где-то через минуту шипение, доносившееся из комнаты, прекратилось, после чего система вентиляции полностью справилась с паром. От артефакта остался небольшой черный камень, весь покрытый отверстиями. Теперь он действительно стал абсолютно бесполезен. Зеленый сразу же занял место у камер и принялся изучать расположение и численность противников. Попугай в это время осматривал камеры, расположенные в самих лабораториях. На мониторах он видел стеклянные колбы по 2 метра в высоту, заполненные прозрачной жидкостью. В этих колбах в бессознательном состоянии находились люди с подключенными к ним трубками, датчиками, проводами. У некоторых из них были ярко выраженные мутации. У одного отсутствовали руки, они не были отрезаны или еще что-то. Просто отсутствовал сам плечевой пояс, а в грудной клетке зияло отверстие, время от времени рефлекторно подергивающееся. У другого из спины росли 6 клешней, напоминающих лапы псевдоплоти. Также наряду с этими подопытными в емкостях содержались и младенцы абсолютно ненормального вида, но с ярко выраженными человеческими чертами. В следующем помещении располагались хирургические столы, на которых лежали мутанты из предыдущей комнаты, только уже вскрытые. В их телах увлеченно копались ученые, периодически отвлекаясь и что-то записывая в своих журналах. Дальше все было куда лучше. Персонал настраивал установку неизвестного назначения, подключая разные провода и изучая показания мониторов. Только осознание того, для чего проводится вся эта настройка, заставляло сталкера чувствовать себя неуютно. Тем временем Зеленый нашел на камерах комнату, где в клетках содержались вполне себе привычные мутанты. Он задумался, пытаясь разглядеть содержимое камер. После недолгих раздумий он все же нажал несколько кнопок на клавиатуре. Двери клеток с лязгом распахнулись. И из них начали выходить почувствовавшие свободу монстры. Кого тут только не было. И снорки, и кровососы, даже парочка контролеров и зомбированных. В какой-то момент на камерах появилось то, что заставило попугая с вороной прильнуть к экранам с удивленным выражением на лицах. Существа, бежавшие по коридорам, были похожи на людей, но с ярко выраженными звериными чертами и повадками. Они передвигались как на четвереньках, так и на двух ногах, атакуя все, что попадалось им на пути, не разбирая, люди перед ними или такие же твари. В коридорах, не смолкая, шла стрельба. На пол падали как мутанты, так и фанатики с учеными. Наибольшие потери были среди мутантов, так как их интеллект не позволял им придумывать что-то получше, чем тупо идти напролом. Наблюдая за всем этим, Зеленый с помощью клавиатуры открывал и закрывал двери, направляя поток мутантов в нужную ему сторону и попутно пытаясь удерживать баланс сил в равновесии, не давая сторонам полностью перебить друг друга. В итоге он загнал остатки сражающихся в одно из подсобных помещений и запер дверь. Теперь осталось обшарить пустующую лабораторию и убраться подальше до того, как резервные генераторы отключатся. На протяжении всего исследования этажей группа видела только пустые коридоры, доверху залитые кровью и заваленные трупами людей и мутантов. Большинство из них были обезображены до неузнаваемости. Всюду были разбросаны оторванные конечности и вырванные органы. Некогда белые халаты ученых пропитались кровью настолько, что ни одна прачечная не возьмется вывести эти пятна. Наконец группа вошла на нижние этажи, докуда волна монстров не добралась и где, возможно, остались выжившие. Об этом красноречиво заявил выстрел, раздавшийся за спинами сталкеров и выбивший крошку из стены, чем заставил группу моментально развернуться и вскинуть оружие. Там, где раньше была глухая стена, теперь открылся проход, в котором стоял немолодого вида мужчина, сжимающий в руке пистолет. «А вот и подопытные пришли. Располагайтесь, Сейчас как раз будем проводить эксперимент». Его лицо пересекла маниакальная улыбка. В следующую секунду Зеленый оказался рядом с ним. По коридору эхом прокатился выстрел, за которым последовал вопль ученого. От руки с пистолетом осталась окровавленная культя, с которой свисали обрывки одежды и плоти. Из-под них выглядывали обломки белых костей. Зеленый схватил бедного ученого за шиворот и потащил в другой конец коридора, где, как он ранее по камерам выяснил, находился склад артефактов. Когда дверь за ним закрылась, из-за нее раздались непередаваемые вопли боли, которые не стихали в течение 20 минут. Когда Зеленый вышел, из комнаты доносились только еле слышные стоны. Он вытирал испачканные в крови руки о непонятно откуда взявшуюся белую тряпку. Если присмотреться, можно было угадать в ней обрывок халата ученого. Отбросив в сторону изрядно испачканную ткань, Зеленый перевел свой довольный взгляд на своих спутников. Его голос оставался таким же холодным. «Все, что находится в той комнате, теперь ваше. Себе я уже набрал». С этими словами он указал пальцем на свой, несколько набравший в размерах рюкзак. Попугай первым почувствовал некий подвох и нахмурился. «Я, конечно, не против оплаты, но откуда такая щедрость? Ты же говорил, что у нас нет выбора». Лицо его собеседника пересекла странного вида улыбка, из-за чего сталкер стал выглядеть более хищно. «Ну, не совсем. Мне нужно было, чтобы кто-то прикрывал спину. А насчет преследования? Да, такая вероятность была, но где-то в районе 20-30%. А в комнате находится положенная вам обоим компенсация. У вас есть где-то полчаса, чтобы набить рюкзаки и свалить из комплекса. А у меня еще остались дела». После этой слишком длинной для его характера фразы Зеленый быстрым шагом направился в проход, образованный раскрывшейся стеной. Попугай с вороной в этот момент переглянулись и открыли дверь хранилища. То, что они увидели, повергло их в неописуемый шок. Перед дверью на стуле сидел человек, по-видимому, тот самый ученый. Узнать его можно было только по отсутствующей правой кисти. Одежда, кожа, глаза, зубы – все это отсутствовало и было сложено в аккуратную бесформенную кучу справа от тела, которое, на удивление, все еще было живо и продолжало стонать. В животе вместо мышц и органов, или вместе с ними, была непонятного вида штуковина, что буквально впаялась в тело бедолаги. От объекта исходило мутно-зеленое свечение и гнилостный запах, который постепенно становился сильнее и мешал дышать. Слева от стула лежало два пустых раскрытых контейнера для артефактов. Отходя от шока, люди не сразу заметили, что с телом что-то не так. С изуродованной туши на пол капала кровь вперемешку с гноем. Под стулом уже набралась приличная лужа из этого месива. Ученый гнил заживо, но при этом по какой-то причине он не то что не умер, но даже не потерял сознание от болевого шока. Не став долго разглядывать жуткую картину, девушка направилась к полкам, на которых находилось множество контейнеров с артефактами. Каждый контейнер был пронумерован в соответствии с полкой, на которой он лежал. Побродив около полок, она наткнулась на журнал, который, судя по всему, являлся перечнем. В нем были проставлены цифры, рядом с которыми располагался перечень находившихся на полке артефактов. На складе находилось множество редких и ценных артефактов, а некоторые вообще еще не были известны. В итоге, как выяснилось, в каждом контейнере содержалось по 4 разных артефакта, и на каждой полке находились контейнеры с одинаковой комбинацией артефактов. Поэтому ворона решила не мудрить лишний раз и просто взяла с каждой полки по одному контейнеру и сложила их в свой рюкзак. Всего контейнеров получилось 13, а из-за их небольшого размера они прекрасно поместились в рюкзаке, практически не создавая проблем. Попугай последовал примеру девушки, но еще закрепил пару контейнеров на ремне, чем заработал себе лишние неудобства, но снимать их не хотел. Оставалось еще примерно 15 минут, за которые они должны убраться из лаборатории. Но на полках осталось еще много контейнеров, которые остались без внимания и так манили к себе. Увы, взять с собой все их просто невозможно при всем желании. На одном из столов попугай заметил раскрытую папку, которой и заинтересовался. На первой странице красовалось фото Зеленого, правда бритого под ноль, с заголовком «Объект номер 88». Со следующим содержанием. Объект номер 88. Рост 178 сантиметров. Вес 68 килограмм. Прошел полную боевую подготовку в рядах группировки «Монолит» в 13-м отряде под командованием 24-го. День 1. Подготовка к облучению аномальной энергией проведена. Опыт 1. Интенсивность излучения 5 условных единиц. Реакция отсутствует. Опыт 2. Интенсивность излучения 10 условных единиц. Реакция минимальна. Опыт 3. Интенсивность излучения 15 условных единиц. Пульс увеличен. Зрачки расширены. Состояние стабильно. Угрозы здоровью нет. Опыт 4. Интенсивность излучения 20 условных единиц. Пульс значительно выше нормы. Температура тела упала. Мышцы произвольно сокращаются. Состояние критическое. Эксперимент приостановлен. Результат. Изменения минимальны. День 20. Опыт 1. Интенсивность излучения 55 условных единиц. Реакция отсутствует. Опыт 2. Интенсивность излучения 70 условных единиц. Реакция отсутствует. Опыт 3. Интенсивность излучения 85 условных единиц. Реакция минимальна. Опыт 4. Интенсивность излучения 100 условных единиц. Пульс увеличен. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Эксперимент завершен. Результат. Упрочнение костей, более эластичные мышечные волокна, улучшение органов чувств, увеличена проводимость нервной системы, улучшена работа мозга, повышен болевой порог. Видимо, парень был подопытным. Это объясняет некоторые аспекты его поведения, но не полностью. Нужно будет позже с этим разобраться. Разумеется, он прихватил папку с собой. «Ну что, пойдем?» Попугай мягко взял ворону за руку и потянул было к лестнице, но девушка, дернув рукой, пошла в сторону, в которую ушел Зеленый. Он, догнав девушку, положил ей руку на плечо в попытке остановить. «Нам в другую сторону!» Зеленый сказал уходить. «И что? Я его не брошу. Он мне дважды жизнь спас. Хочешь идти – иди!» Она сняла с себя рюкзак и отдала его попугаю. После этого девушка, резко развернувшись, быстрым шагом направилась в выбранном направлении. Попугай же, проводив ее взглядом, направился к лестнице. Он решил, что будет ждать у выхода из лаборатории. Эпизод 3. Тем временем Зеленый крутился у странного вида установки, настраивая ее для чего-то. Когда в комнату вошла ворона, он лишь мельком взглянул на нее, не прекращая что-то вводить на клавиатуре. Его извечных перчаток на руках не было, они выглядывали из нагрудного кармана. «Я же говорил, чтоб вы уходили. Я хотела узнать, может, могу чем-то помочь?» В это время Зеленый переподключал какие-то кабели и тихо матерился. «Чем? Я собираюсь уничтожить этот комплекс». «Тогда как ты собираешься выбираться?» «Никак». Когда их разговор прервала сирена, парень громко выругался и выдернул один из кабелей. Вой тут же прекратился. «Скорее всего, выйти отсюда я уже не смогу, но не факт. То есть, если сейчас все получится, то шансы будут примерно 50/50. Тогда я помогу тебе». «Ладно, видишь ту панель?» Зеленый указал рукой влево от себя, затем перевел палец правее. «Подключи кабели точно так же, как здесь». Кивнув, девушка побежала выполнять поручение, пока Зеленый продолжал что-то печатать, сверяясь с таблицами на соседнем мониторе. Он рассчитывал на то, что перед взрывом сможет заставить лабораторию сгенерировать аномальное излучение, которое своим воздействием и задержит взрыв. Вот только это излучение само по себе могло оказаться смертельным. Его наличие лишь вводило неизвестную переменную в уравнение и не гарантировало какого-либо конкретного исхода. Когда девушка закончила с подключением, ее напарник вводил последние строчки, после чего запустил программу. Все помещение озарил красный свет. Тут же по всей лаборатории взвыла сирена, оповещая пустые коридоры о выбросе чрезмерного количества аномальной энергии. Теперь двое сталкеров, выполнив задачу, побежали к выходу, но к концу коридора девушке стало трудно дышать, и она начала медленно оседать на пол. У Зеленого голова пошла кругом, но он смог кое-как взять ее под руку и тяжелой походкой направился к выходу. «Боль! Как же больно! Черт! Хочу кричать! Не могу! Челюсть болит! Зрение плывет! Ни хрена не вижу! Девчонка сейчас задушит! Она разве была такой сильной? Тяжело! Откуда у меня камни во рту? А, это зубы! Надо сплюнуть! С пальцев отваливаются ногти! Как же больно! О! И у нее тоже. Ну-ка, открой ротик». Так и знал, весь рот в крови. «Давай, сплевывай, не вздумай есть собственные зубы». «Хорошая девочка. Как же гудит голова. Все тело ломит. Руки трясутся. Раньше такого не было. Все еще больно. А она молодец, вовремя отрубилась. Как же завидую». «Разве я раньше не был расчетливее?» «Больно. Все болит. Так о чем я?» «Не помню. Раньше я в мыслях не путался. Главное не переставать думать. Что за черт? Зрение пульсирует. Не могу сфокусироваться. Сейчас стошнит. Просто волшебно. Сейчас закричу. Интересно, а какая интенсивность у излучения?» «Думай. Думай!» «Думай! Нельзя отрубаться! Дотащу! Сдохну, а дотащу! Не для того я тогда кровососа забарывал, чтоб ты тут откинулась! Больно! Больно, блин! Кости трещат! А-а-а! Тихо! Стисни зубы! Ну, те, что остались! Стисни их и терпи! Терпи, кому сказал! Что там у меня по зубам?» 6 верхних и 4 нижних. Я теперь как кролик, тоже без клыков. Смешно. Но как же больно. И все в крови. В ушах звенит. Жрать хочу. Как же больно. Далеко там еще? Где этот чертов лифт? Пить хочу. Во рту как будто песок. Челюсти болят. Прям как тогда. Хотя тогда я на куски не разваливался. Иди, давай, шевели ногами. Они-то еще не отвалились. Давай, иначе в кусок мяса превратишься. Как же больно, все звенит. На улице уже наступил вечер. Через окна попугай видел, как зомбированные начали расходиться, после чего падали и больше не двигались. Небо окрасилось в багровый цвет, как при выбросе. Но ни гула, ни тряски, ни каких-либо еще признаков угрозы сталкер не ощущал. Он, наконец, решил аккуратно выглянуть из подъезда, а после и вовсе покинул здание. Отойдя к соседнему подъезду, Он просто уселся, облокотившись на два рюкзака, и стал следить за выходом, ожидая, когда его спутники выйдут. Лежащие останки людей так и продолжали лежать, не подавая признаков жизни. Это несколько напрягало, так как легко можно было понять, что источник того, что отключило зомбированных, находится в подземной лаборатории. Эту догадку подтверждал легкий гул в голове. Красный свет делал и без того заваленные трупами коридоры еще более жуткими, играя с тенями и искажая и так сильно изувеченные тела. Казалось, что некоторые из них еще шевелятся. Вот только зеленому сейчас было не до этого. Его спутница все еще была в отключке, а у самого в голове стоял такой гул, что казалось, она вот-вот взорвется. До выхода оставалось еще больше половины, а время нещадно уходило. К тому же все тело просто адски болело. Даже со всей его выдержкой сталкеру было тяжело терпеть боль. В глазах пульсировала кровь, мешая разглядеть что-либо. Несмотря ни на что, он не мог позволить себе остановиться. Слишком много долгов ему еще предстоит раздать. Вот уже показался коридор с побитыми рикошетом стенами. Остался последний рывок до лифта, и они смогут выбраться на свежий воздух. Вот только этот рывок был практически непосильной задачей из-за налившихся свинцовой тяжестью ног. К тому же было такое ощущение, что девушка за все это время прибавила несколько десятков килограмм в весе. Так или иначе, но выбора, кроме как двигаться вперед, у зеленого не было. Стиснув зубы, он продолжал двигаться. Вот уже его палец нажимает на кнопку вызова лифта. Начинается томительное ожидание. Вот двери начали открываться. Они слишком медленные. Они вдвоем вваливаются в лифт. Зеленый нажимает кнопку, и снова двери начинают мучительно медленно закрываться. Чем ближе лифт поднимается к поверхности, тем слабее становилось воздействие излучения. Когда они еле вышли из подъезда, попугай хотел помочь, но, усадив ворону возле рюкзаков, зеленый сам свалился без сил. Через секунду после этого под землей раздался толчок, и дом, под которым находилась лаборатория, сложился подобно карточному домику, подняв в воздух облака пыли. Солнце окончательно зашло за горизонт. На мертвый город опустилась ночь. Попугай караулил своих товарищей, так и не сомкнув глаз. Но, к счастью, никто так за всю ночь и не показался, словно город опустел окончательно, оправдывая свое название. И лишь под утро сталкер, не выдержав, на пару часов задремал. Разбудил его бьющий в глаза солнечный свет, что странно, ведь небо все так же было закрыто тучами. Зеленый уже встал и, прислонившись к стене, с легкой улыбкой смотрел на спящую девушку. Но что-то в нем изменилось. Попугай никак не мог понять, что именно. «Дырку просмотришь». Когда зеленый повернулся, попугай чуть не вскрикнул. У парня глаза из темных стали ярко-красными, а зрачки – вертикальными. На его руках вместо ногтей теперь красовались здоровые острые когти. Раны на лице уже затянулись, не оставив и следа. Когда он заговорил, стали видны увеличившиеся в длине клыки. Все это в сумме делало его больше похожим на какого-то зверя, чем на человека. Зато теперь его лицо начало отображать эмоции, хоть и выглядело это несколько странно, видимо, с непривычки. «Ты чего такой радостный?» «Понимаешь, дело в том, что я ее чувствую». «В смысле?» — Зеленый задумался. Впервые он не смог сразу оформить свою мысль. Возможно, это было потому, что он пытался объяснить свои новые ощущения, которые не мог понять. Через некоторое время он все-таки смог сформулировать то, что хотел сказать. «Я ощущаю ее состояние, ее эмоции, Все это я чувствую. Похоже, мы теперь с ней связаны». «В смысле? Это как вообще? Я тебя не понимаю. Что вообще случилось-то? Я рассчитывал запустить систему самоуничтожения, но так как таймер поставить не получалось, решил пустить все напряжение на генерацию аномальной энергии, тем самым замедлив детонацию. Как только излучатель перегрелся, сработал предохранитель и запустилась вторая задача, а именно подрыв комплекса. Все равно не понял. Забудь, это слишком долго, сложно и мне лень. По крайней мере, ты сейчас куда больше похож на человека, чем раньше». Зеленый на это лишь пожал плечами. «Может, ты и прав». В скором времени очнулась и ворона. У нее обнаружились те же изменения, что и у парня, разве только цвет глаз остался таким же ярко-зеленым. Немного перекусив, группа отправилась обратно. Всем им сейчас был необходим хороший отдых.